Глава третья. Появляется какой-то Гарик. Да, это была необычайная удача. Надо было немедленно отменить поиск по автосервисам. Валерка нашелся. Сам, можно сказать, пришел в руки. Теперь уже дело техники выйти на его сообщника, уличить их обоих, доказать вину, а главное узнать причину убийства. Ну да долго они тут запираться не будут. Одно дело простые исполнители, другое — инициаторы, организаторы убийства. Это они, надо думать, сообразят. А нет, то и растолковать им это будет нетрудно. Дело легко теперь пойдет на раскрытие. Во всяком случае, первая половина дела — убийство, — поправил сам себя Лосев, вспомнив слова Цветкова. Однако это нисколько не убавило его радости. Сейчас только надо все делать быстро, оперативно, не теряя ни минуты. Все эти мысли лихорадочно проносились в мозгу у Виталия, пока он мчался в машине к себе на Петровку. Задержанных должны были доставить чуть позже, и у Виталия оставалось время на неотложные дела. Но прежде всего, надо прекратить теперь уже ненужный поиск. Как и следовало ожидать, в отделе никого из сотрудников не оказалось, кроме Вали Денисова, оставленного для связи. Ему-то Виталий и сообщил о своей удаче и отдал приказ прекратить поиск, доложить обо всем Цветкову, а также найти Откаленко. И добавил: «Потом заходи, послушай этого стервеца». Тем временем задержанных доставили в МУР, и Лосев нетерпеливо, никому не передоверяя, в данном случае он имел на это право, начал допрос Валерки, пока тот не остыл, хотя хмель, надо думать, уже весь выветрился у него из головы. «Ну, Валера, давай знакомиться», — миролюбиво сказал Лосев, оглядывая помятого, обозленного, но и в самом деле, видимо, протрезвевшего парня, когда того ввели к нему в комнату. «Фамилия твоя как?» «Помазнев», — хмуро ответил Валерка, неловко усаживаясь на стул. «Говорить будешь, Помазнев?» «А ты чего хватаешь?» — враждебно спросил Валерка, сверкнув угольными глазами из-под своей челки и попытался подвигать плечом. Но тут же, болезненно вскрикнув, пробормотал: «Хватает, зараза! Чуть руку не сломал!» «Так ты же на людей с ножом кинулся, соображаешь?» И уже другим тоном Лосев добавил: «Ладно, у нас с тобой, Валера, повестка дня длинная, так что будем считать, что первый вопрос решили. Второй будет поважнее. Этого человека знаешь?» Лосев достал из стола фотографию. Валерка небрежно взглянул на нее и пожал одним плечом. «Откуда мне его знать?» «Ну, верно, я так и ждал», — ответил Виталий про себя, однако слегка раздосадованный. Выдержка у парня была незаурядная. «А чего тогда суешь?» — грубо, но без всякого беспокойства спросил Валерка и добавил повелительно: «Закурить помоги, раз руки ломаешь. Тут лежат». Он повернулся боком к Виталию и указал на карман куртки. Лосев еще раз недовольно подивился его выдержке. «Ишь ты! Бровью сукин сын не повел!» В это время в комнату зашел Валя Денисов и скромно уселся в стороне возле пустого стола Откаленко. Виталий невозмутимо продолжал допрос. «С этим человеком», — он указал на фотографию, лежавшую на столе, — «ты в прошлый понедельник поздно вечером на вокзале в буфете пиво пил». «Чего?» — удивленно и враждебно спросил Валерка. «Ты что, того?» «Видели тебя там, Валера?» «Видели. Так что отрицать глупо». «Кто видел? Давай его сюда». «У тебя такая курточка, зеленая, фирменная, с карманами есть?» «Ну?» «Вот в этой курточке тебя и видели». «Да кто? Кто?» Валерка начинал терять терпение. «Это толстая гусыня из буфета, что ли? Так я ей...» «Сейчас не это важно, Валера», — жестко перебил его Лосев. — «Сейчас важно, чтобы ты сам все выложил. Сам. И хватит темнить. Все же известно». Видно было в тоне Виталия что-то такое, от чего Помазнев вдруг насторожился, пристально посмотрел на Лосева, совсем уже трезвыми глазами, и зло спросил: — «Ты чего это мне шьешь, зараза? Чего доказать хочешь?» — «Знаешь чего. Сам знаешь. И упираться не надо, Валера. Повторяю, тебя в тот вечер видели с ним». И Виталий медленно со значением добавил: «И с живым, и с мертвым». «Чего?» — Ты мне мокруху шьешь, гад! — казалось, опешил Помознев. Тут же глаза его злобно сверкнули, и он заорал. — На, выкуси! Будет тебе признанка! Держи карман, мать твою! — Да, Валера, не просто такое признать, я понимаю, — вздохнул Виталий. — Не пойму я только, за что вы его? Или велел кто? Тебе-то ведь это не надо было? — Да не трогал я его! — снова заорал Помознев и даже подскочил на стуле. — Не трогал, понятно? — Ладно, — согласился Виталий, — давай тогда с другой стороны зайдем. Вот скажи, ты Марину знаешь? — Ну? — Ты с ней в буфет на вокзале заходил дней 10 назад? — А чего такого? — Ну, заходил. — В самом деле, что тут такого? — сам внутренне остывая подумал Виталий. — Спокойнее давай. — Верно. — Ничего такого нет, — кивнул он. — А зачем зашли? — Перехватить чего-то. Голодные были. Нельзя, что ли? — А откуда ехали? — Она с дачи ехала, а я за кавалера, — усмехнулся Помознев. — Девка — ягодка. — Да не твоя, кажется. — А тебе-то что? — Ладно. — К этому при случае вернемся, — спокойно сказал Виталий. — А вот сегодня вы зачем в буфет зашли? — Да тоже. — Тоже, да не тоже. — Почему буфетчицы грозили? Завалим тебя. И, в свою очередь, наливаясь злостью, Виталий добавил. — Что? И на нее мертвую посмотреть захотел? — Ты что же это делаешь, Валерка? И чужую, и свою жизнь загубить решил, так что ли? — Да это мы так, по пьянке, — неуверенно забормотал Помознев, опустив голову и что-то словно разглядывая на полу. — Чтобы не трепало, значит. — Про что не трепало? — А я знаю, не трепало и все. — Значит, Марина тебя попросила? — Ты что, девка-то тут при чем? — Тогда кто же? — Этот ее дружок, что ли? — Гарик? Ха! Валерка как-то не очень уверенно ухмыльнулся. — Нужен он мне, слушать его. — Тогда кто же? — Да никто, сам. И с надрывом спросил. — Что, теперь бить будете? — Валяйте. Трупом вынесете, а признанки моей не будет. Но в голосе его сквозил плохо скрытый страх. И тут Виталий словно опомнился. Парень ведь в самом деле ждал побоев, ждал расправы. Кто-то уже так, видимо, вел себя с ним или с кем-то другим. Да, вполне возможно. Виталий знал такие случаи. Знал, знал, чего уж там. Это позор, это преступление, это худший вред. Но это бывает. Он взглянул на Денисова, и глаза встретились. Да, Валя сейчас думал о том же. «Бить тебя никто не собирается», — Виталий откашлялся. «Никто. Слышишь, Валерка? Так что брось дурить. А вот доказывать тебе будем. Валяй». Помознев заметно приободрился, и вместе с успокоенностью к нему вернулась наглость. «Доказывай, доказывай. Видали мы таких». Он развалился на стуле и, указав на карман куртки, потребовал. — Давай еще одну сигарету запали. — Ну, следующую тебе уже в камере запалят, если пожелают, — насмешливо ответил Виталий и вызвал конвой. Когда Помознева увели, он сказал Денисову. — Видал? С ним еще нахлебаемся. — Мразь! — поморщился Денисов и предложил. — Давай-ка я тому Саше позвоню, помнишь? Он его в машине хорошо рассмотрел. Говорит, узнаю. — Точно. Давай организовывай. По-быстрому. Припрем его двумя опознаниями, и деться ему будет некуда. И как бы убеждая самого себя, добавил. — Припрем. Припрем. Виталий потянулся и закурил. — Ну, я пока тем вторым займусь. Поглядим, что за судак. — А я пошел, раз так, — сказал Денисов, поднимаясь. — Ребята скоро будут. — Ну, а от коленка? — Знаю, — коротко кивнул Лосев и снял трубку внутреннего телефона. Денисов ушел.